Глава 9. Букинист с улицы Бонапарта. «Друг мой», — сурово произнес Атос, — «запомните, что только с мертвыми мы не можем вновь встретиться на земле». Александр Дюма. «Три мушкетера». Лукас Корсо заказал еще одну рюмку джина и с наслаждением откинулся на спинку плетеного стула. Как славно было сидеть под солнышком на террасе в квадрате яркого света, заливающего столики в кафе «Атлас» на улице Дебюсси. Дело происходило утром, светозарным и холодным утром, когда левый берег Сены заполняли муравьиные полчища растерянных самураев и англосаксов в спортивных тапочках и с романом Хемингуэя в руках, куда вместо закладки был непременно заложен билет метро. А еще тут были дамы с корзинками, откуда торчали багеты и зеленые листья салата, и сновали стройные девушки с неестественно ровными носами, служащие галереей, которые, пользуясь законным перерывом, спешили в кафе. У витрины дорогой колбасной лавки стояла очень привлекательная девица под руку с солидным господином, похожим разом и на антиквара, и на сутенера, хотя, возможно, он являлся и тем, и другим. А еще там были мотоциклы Харли Дэвидсон, сверкающие хромированными частями, злобный фокстерьер, привязанный у дверей роскошного винного магазина, и юноша в гусарском облачении, который играл на флейте у входа в бутик. За соседним с Корсо столиком неспешно целовалась парочка хорошо одетых африканцев. И проделывали они это так, словно впереди у них было сколько угодно времени, а ядерная угроза, спит, озоновая дыра — всего лишь забавные нелепицы, которые не имели абсолютно никакого значения в это солнечное парижское утро. Он увидел, как она появилась в конце улицы Мазарини, на углу повернув в сторону кафе, где он ее ждал. Похожая на мальчика, джинсы, расстегнутая куртка, глаза, как яркие фонарики на загорелом лице, глаза, которые привлекали внимание издали, даже в толпе под затопляющими улицу потоками света. «Чертовски хороша!» — наверняка сказал бы Флавио Лапонте, откашливаясь и поворачивая лицо тем боком, где, на его взгляд, борода была гуще и кудрявее. Но Корсо не был похож на Лапонте, поэтому он ничего не сказал и ни о чем таком не подумал. Он лишь неодобрительно глянул на официанта, который именно в этот момент ставил на стол рюмку джина. «Болса нет, мсье». Поэтому Корсо сунул ему в руку ровно ту сумму, какая значилась в счете. «Чаевые включены в счет, парень». А потом вновь уставился на приближающуюся девушку. Нет, слишком глубокую рану оставила по себе Никон. С него довольно. К тому же Корсо не был так уж уверен, что лицо его с одной стороны выглядело лучше, чем с другой. Да и вообще не был уверен, что выглядел хорошо, хоть с какой-нибудь стороны. И это его, черт возьми, никогда не волновало. Он снял очки и принялся протирать стекла платком. Улица тотчас сделалась расплывчатой, а лица людей — смазанными. Но одна фигура продолжала выделяться среди прочих, и по мере приближения вырисовывалась все отчетливее, хотя совсем резких контуров так и не обрела. Короткая стрижка, стройные ноги, белые теннисные тапочки — но все это он разглядел как следует, лишь когда она села на свободный стул рядом с ним. «Я видела эту лавку. Она в двух кварталах отсюда». Он надел очки и, ничего не ответив, воззрился на нее. Они вместе прибыли сюда из Лиссабона. Старик Дюма, возьмись он рассказывать, как они, покинув Синтру, ехали в аэропорт, написал бы, что они мчались стрелой. Уже из аэропорта Корсо позвонил Амилкару Пинту, сообщил, чем закончился бурный жизненный путь библиофила Виктора Фаргаша и, следовательно, отменил свое задание. Что касается обещанной платы, то договор остается в силе, и Пинту получит все сполна за беспокойство. Португалец был удивлен. Звонок разбудил его среди ночи. Но новость воспринял нормально. «Не мое дело, Корсо, в какие игры ты играешь, но мы с тобой вчера вечером в Синтре не встречались, понял? Ни вчера, ни раньше, вообще никогда, слышишь?» И все-таки он пообещал осторожно навести справки об обстоятельствах смерти Виктора Фаргаша. Только после того, как поступит официальное сообщение о случившемся. а пока он ничего, абсолютно ничего не знает и знать не желает. Будет, конечно, вскрытие, так вот пусть Корса молится, чтобы причиной смерти признали самоубийство. А если его еще интересует тип со шрамом, то нужные приметы придется запустить по соответствующим каналам, объявив того подозреваемым в каком-нибудь преступлении. Связь они будут поддерживать по телефону, но он искренне советует Корса подольше не появляться в Португалии. Да, еще одна вещь, — добавил Пинту, когда по радио уже объявили посадку на самолет. В следующий раз, если он, Корса, вздумает впутать друга в дела, где пахнет убийством, друг пошлет его к такой-то матери. Телефонный аппарат проглотил последнюю скуду, и охотник за книгами постарался в 2-3 фразах доказать свою невиновность. «Разумеется», — ответил полицейский, — «все так говорят». Девушка ждала его в накопителе. К удивлению совершенно ошалевшего Корса, чья способность связывать концы с концами в тот день никак не соответствовала количеству этих самых концов, которые торчали отовсюду и связываться не желали, она развела бурную деятельность, в результате чего они оба беспрепятственно поднялись на борт самолета. «А я до сих пор считал тебя бедной студенткой», — сказал Корса, наблюдая, как она расплачивается за оба билета. «Я только что получила наследство», — буркнула она в ответ. Потом за те 2 часа, что продолжался перелет из Лиссабона в Париж, она не ответила ни на один из вопросов, которые он не без труда сумел таки сформулировать. Всему свое время, — отрезала она, скользнув по нему пустым взглядом, а затем вновь погрузилась в свои мысли и вперила невидящий взор в облака, которые самолет оставлял позади, под густой полосой холодного воздуха, выбрасываемого откуда-то из-под крыльев. Затем она уснула или притворилась спящей и опустила голову ему на плечо. По ритму ее дыхания Корса определил, что она не спит. Это был лишь удобный способ избежать вопросов, на которые она не желала или не имела права отвечать. Любой другой на его месте стукнул бы кулаком и высказал все, что думает по этому поводу, но он был волком терпеливым, хорошо вышколенным, с тренированными рефлексами и инстинктами охотника. В конце концов, девушка была единственным звеном, соединяющим его с реальностью. Теперь, когда он попал в какие-то совсем уж романные, нелепые и немыслимые обстоятельства. Кроме того, на данном витке развития сценария он против воли, но взял таки на себя роль и искушенного читателя, и главного героя. Ту самую роль, что некто, который, собственно, и плетет интригу, подмигнув, предложил ему. Правда, Корса не понял, что значило это подмигивание. Издевку или приглашение к соавторству. «Кто-то решил сыграть со мной злую шутку», — произнес Корса вслух, когда они находились на высоте 9000 метров над Бискайским заливом. Потом он искоса глянул на девушку, ожидая реакции, но реакции не последовало. Соседка его даже не шевельнулась и продолжала размеренно и ровно дышать, то ли на самом деле заснув, то ли не расслышав реплики. Раздосадованный ее молчанием, он отдернул плечо, и голова спутницы на миг осталась без опоры. Затем девушка вздохнула и отыскала удобную позу. На сей раз она прислонила голову к иллюминатору. «Конечно, с тобой играют злую шутку», — пробормотала она, наконец, сонно и презрительно, так и не разомкнув глаз. «Любой дурак уже давно догадался бы, что к чему». «Что произошло с Фаргашем?» Она ответила не сразу. Краем глаза он увидел, как она заморгала, после чего уперла невидящий взгляд в спинку стоящего впереди кресла. «Ты же сам знаешь, он утонул». «Кто это сделал?» Она медленно качнула головой, сначала в одну сторону, потом в другую. Ее левая рука, тонкая и смуглая, с короткими без лака ногтями, медленно скользила по подлокотнику. Наконец рука замерла, точно пальцы наткнулись на незримое препятствие. «Неважно». Корсо скривился. Казалось, он вот-вот расхохочется. Но ему было не до смеха. Он лишь показал клык. «А мне очень даже важно. Очень даже». Девушка пожала плечами, что означало: «Нам с вами важными представляются совсем разные вещи». Корсо настаивал: «А какую роль во всей этой истории играешь ты?» «Я уже сказала, охраняю тебя». Она повернулась к нему, и взгляд ее стал пронзительным, хотя всего секунду назад казался рассеянным. Она снова двинула руку по подлокотнику, словно пытаясь сократить расстояние, отделявшее ее от Корса. И теперь рука была совсем близко, так что охотник за книгами невольно отпрянул, ощутив досаду и даже смущение. В душе его, там, где оставила свою мету Никон, зашевелились какие-то смутные, забытые и очень тревожные чувства. Начала вкрадчиво наплывать былая боль, ощущение пустоты. А все от того, что в глазах девушки немых и беспамятных отражались старые призраки, воскресшие из небытия. — На кого ты работаешь? Ресницы опустились, точно закрылась страница в книге. И сразу ничего не осталось, только пустота. Девушка сердито наморщила нос. — Как ты мне надоел, Корса! Она отвернулась к иллюминатору и уставилась наружу. Большое голубое пятно с вплетенными в него тончайшими белыми нитями упиралось вдалеке в охряную полосу. Уже показалась земля. Франция. Пункт назначения — Париж. Пункт назначения или следующая глава? Продолжение, обещанное в следующем номере. Поединок прерван, тайна не раскрыта. Вот прием, обычный для романтического повествования с продолжением. Корсо подумал о вилле уединения. Вспомнил фонтан, пруд, тело Фаргаша среди водорослей и осенних листьев. Его кинуло в жар, он вздрогнул. Сейчас он чувствовал себя, и с полным на то основанием, человеком, который вынужден спасаться бегством. Нелепость крылась в другом. Он бежал не по собственной воле. Его вынудили сделать это. Корсо еще раз скользнул взглядом по девушке, прежде чем попытаться без лишних эмоций вглядеться в себя самого. А может, он бежал не от чего-то, а к чему-то? Или спасался от тайны, скрытой в его собственном багаже? Анжуйское вино, 9 врат, Ирен Адлер. Стюардесса сказала что-то, проходя мимо, и улыбнулась дурацкой профессиональной улыбкой. Корсо, погруженный в свои мысли, посмотрел на нее пустым взором. Хорошо бы узнать наверняка, записан ли уже где-нибудь конец всей этой истории. Или Корсо самолично сочиняет ее по ходу дела, главу за главой. В тот день они с девушкой не обменялись больше ни словом. В аэропорту Орли он сделал вид, что забыл о ее присутствии, хотя в длинных переходах не переставал слышать шаги за спиной. На паспортном контроле, показав свое удостоверение личности, он слегка повернул голову в надежде углядеть, каким документом пользуется она, но напрасно. Он только и успел заметить, что паспорт лежал в черной кожаной обложке и был, разумеется, европейским, потому что она проходила через пункт контроля, предусмотренный для граждан сообщества. Они вышли на улицу, и когда Корсо сел в такси и привычно назвал адрес Лувр-Конкорд, девушка скользнула на сиденье рядом с ним. До самого отеля они ехали молча. Машину она покинула первой, предоставив ему право расплатиться с таксистом. У того не было сдачи, и Корсо чуть задержался. Когда он, наконец, пересек вестибюль, она уже получила номер и удалялась следом за посыльным, который нес ее рюкзак. Заходя в лифт, она успела на прощание махнуть Корсо рукой.